Матерь Агни-йоги. Путь указывается по вершинам. По подъемам сознания отмечаются его вехи. По взлетам мысли прокладываются направления устремленного духа в пространстве. Путь пролегает поверх серой повседневности. Поднятые головы ищут луч, но даже самолет не взлетит, если не подготовлено поле для взлета. Поле сознания тоже требует подготовки, чтобы дух мог подняться и взлететь над пучиной жизни.